новости из северных районов провинции Северный Хамгён, где активно ведется борьба за ликвидацию последствий наводнения. В уезде Юнса воины и члены ударного отряда, которые взялись за строительство жилых домов на 2800 с лишним квартир, на завершающей стадии справляются со штукатуркой внешних и внутренних частей и покрытием крыш, одновременно ведя работу по созданию отопительной системы и восстановлению сети электропередачи. В городе Хэйлен воины народной армии на завершающей стадии форсируют строительство жилых домов на 1760 квартир, 10 с лишним учебных заведений, детских садов и яслей и других общественных зданий. А воины народных внутренних войск за 25 дней завершили строительство жилых домов на 56 квартир в селе Обон уезда Мусан. В эти дни они на стадии завершения ведут строительство поликлиники. Между тем, комитет просвещения уже отправил на учебные заведения пострадавших от наводнения районах многие учебники, пособия и свыше 10 тысяч штук экспериментальных приборов и реагентов. Он на днях еще отгрузил более 35 тысяч штук школьных инвентарей, музыкальных инструментов и спортивных снаряжений, включая различное спортивно-развлекательное оборудование.